Глава 7. Допустив над своей душою власть самолюбия, Пушкин старался оправдать ее чувством высшего призвания. Это фальшивое оправдание недостойной страсти неизбежно ставило его в неправильное отношение к обществу, вызывало и поддерживало в нем презрение к другим, затем отчуждение от них, наконец, вражду и злобу против них. Уже в сонете поэту высота самосознания смешивается с высокомерием и требование бесстрастия с обиженным и обидным выражением отчуждения. «Ты – царь! Живи один!» Это взято, кажется, из Байрона «Одиночество короля». Но ведь одиночество царей состоит не в том, что они живут одни, чего, собственно, и не бывает, а в том, что они среди других имеют единственное положение – это есть одиночество горных вершин. Монблан. Монарх соседних гор. Они его венчали. Манфред Байрона. В этом смысле одинок и гений. И этого одиночества никто отнять не может. Как нельзя отнять у Монблана его 14 тысяч футов высоты? Такое одиночество гения, само собой разумеется, не нужно на него указывать или подчеркивать его. Но разве оно есть причина для презрения и отчуждения? И солнце одно на небе, но оно живет во всем, что оно живит, и никто не увидит в нем символ высокомерного обособления. Не подобало такое высокомерие и солнцу нашей поэзии. К иным чувствам и взглядам призывало его не только сознание своей гениальности, но и сознание религиозное, которое с наступлением зрелого возраста пробудилось и выяснилось в нем. Прежнее его неверие было более легкомыслием, чем убеждением, и оно прошло вместе с другими легкомысленными увлечениями. То, что он говорил про Байрона, еще более применяется к нему самому. Скептицизм сей был только временным своенравием ума, иногда идущего вопреки убеждению внутреннему, вере душевной. В сознании своего гения и в христианской вере поэт имел двойную опору. Слишком достаточную, чтобы держаться в жизни на известной высоте, недосягаемой для мелкой вражды, клеветы и сплетни. На высоте, одинаково далекой от нехристианского презрения к ближним и от недостойного уподобления толпе. Но мы видим, что Пушкин постоянно колеблется между высокомерным пренебрежением к окружающему его обществу и мелочным раздражением против него, выражающимся в язвительных личных выходках и эпиграммах. В его отношении к неприязненным лицам не было ничего ни гениального, ни христианского. И здесь настоящий ключ к пониманию катастрофы 1837 года.